Глава шестая. Полезное и бесполезное. От дома Эллен ждал скандал. Отсутствие Агаты уже обнаружили, и навстречу небольшой, но довольной процессии уже мчались два разъяренных молодых человека. И оба без шапки. Серж так и вовсе в одной рубашке. Идиоты малолетние. Простынут ведь, и кто их лечить будет? Дядюшка Теодор или тетушка Эллен? А деньги-то на врачей у них есть? При виде румяной Агаты Дамьен и Серж резво затормозили и сделали равнодушные лица. Кричать кузены на улице не собирались, и то хлеб. «Сестренка, ты вся дрожишь!» — воскликнул патетически Серж. На взгляд Эллен он несколько переигрывал. «Я немедленно отнесу тебя в спальню. И бульоном накорми», — посоветовала ему Эллен. «Я утром сварила. В кухне на окне возьми, а котлет ей больше не давай, нельзя». Ответом был ей только гневный взгляд. Серж решительно отстранил Теодора, ухватился за ручку кресла и повез Агату к замку. Наивный. Затащить кресло на ступеньки, которыми начиналась аллея, было невозможно в одиночку, а плавный съезд сбоку давно разрушен. Но Серж, конечно, не растерялся, бросил кресло и дальше понес сестру на руках. Теодор покачал головой, опасливо покосился на бледного от злости Дамьена и пробормотал. «Колеса надо проверить. Не очень удобно вышло. Повернуть сложно. Подумаю еще над конструкцией». Он схватил кресло и потащил его куда-то во двор. Буря грянула уже в замке. И это было хорошо, потому что у Эллен ужасно замерзли ноги, а в ее возрасте это совершенно не полезно. «Вы совершенно безответственная женщина, Мэрил! Да как вам вообще в голову взбрела такая глупость?» «Странно», — сказала Эллен. «Почему в замке тепло? Я не заметила, чтобы тут особо разжигали печи и камины. По идее, должно быть ужасно холодно, а тут прям даже жарко». «Нагревательный артефакт, разумеется, встроенный в пол», — любезно просветил ее Дамьен, а потом рыкнул так громко, что на хрустальной люстре уныло зазвенели подвески, и с потолка посыпалась пыль. «Какого демона вы творите вообще?» «Я вывезла Агату погулять». «Кто вам позволил?» «Я сама себе позволила. А что, в этом замке даже на прогулку нужно спрашивать разрешение?» «Как вы протащили ее мимо нас?» «Через окно Теодор вынес». «Вы что, решили ее добить?» «Нет, я решила ее немного порадовать. У девочки депрессия, вы плохо о ней заботитесь. Нет, вы вообще-то молодцы, но...» «Молчать!» Дамьен почернел лицом и принялся тыкать в Эллен пальцем. «Какого демона вы вообще распоряжаетесь в моем доме? Вы тут гостья, причем нежеланная, и не смейте меня учить, как заботиться о богате». «Болван! Ваша девочка зачахла с тоски в башне. Ей нужно гулять, дышать воздухом, а не лежать в постели целыми днями». «Вы не понимаете!» — выкрикнул Дамьен. «Агата умирает! Врачи не дали ей шансов! 0,0, представьте себе, даже если желаете, отрицательные! У нее крайнее магическое истощение, ей уже не восстановиться. Она никогда не будет летать, не сможет магичить. То есть будет жить так, как живет 80% Эллирана», — кивнула Эллен. «Какая трагедия!» «Нет, не будет. Жизнь вытекает из нее по каплям. Она умрет к весне». И Дамьен отвернулся, скрывая эмоции. Кажется, сестра и в самом деле была для него дорога. «Отлично», — кивнула Эллен, — «пусть так. Ты уже заказал гроб?» «Что?» «Ну, гроб. Это ящик такой, деревянный, куда кладут покойников, прежде чем закопать их в землю. Или что, в Эллиране не хоронят мертвецов?» «Сжигают», — растерянно ответил Дам, а потом взорвался. «Какой гроб? Какой покойник? Вы сумасшедшая! Агата же еще не умерла!» «А я тебе о чем толкую, болван?» — рявкнула Эллен. «Она живая птичья ты башка! Даже если ей осталось пара месяцев, не лучше ли, чтобы она прожила их в радости? Или все, что ей можно, только лежать и смотреть в окно? Но врачи сказали, что покой и тепло продлят ее дни, — растерянно пробормотал молодой человек. Ты сам что предпочел бы? Умирать долго, но в покое? Или быстро, но весело, когда вокруг друзья? Быстро, — вздохнул Дамьен и подергал себя за волосы. Высокие небеса, наверное, вы правы. Я всегда права. Пусть будет так, как вы решили, Таанет. Я не буду больше вам мешать, только прошу, если нужна будет помощь, зовите меня или Сержа, не Теодора. Я ему не доверяю. Эллен кивнула. Разумеется, она так и сделает. Никто еще не мог ее переспорить, кроме, пожалуй, Анны. Анна была еще упрямее мачехи. Что ж, ей дали карт-бланш. Это замечательно. Ну и вообще, хороший скандал — это настоящее искусство. Вот они с мальчиками накричали друг на друга, все высказали и пришли к общему знаменателю. Не такой уж он оказался и придурок, вполне нормальный. И широко улыбнувшись, Эллен порысила на кухню. «Надо деточку кормить». Она подышала свежим воздухом, теперь, наверное, голодная. «Я обещала Теодору разрешение на рыбалку», — вспомнила Агата уже к вечеру после того, как немного подремала после обеда. «Нужно выписать». «Попроси Дамьена», — отмахнулась Эллен. «Мы с ним немного поскандалили, и он сейчас будет душкой. Выполнит любую твою просьбу. Он, кстати, разрешил нам гулять». «Как будто его кто-то спрашивал», — усмехнулась девушка. «Попробовал бы он мне что-то запретить». Прогулка пошла ей на пользу. Она улыбалась и больше не выглядела дохлой рыбиной. А то, что девочка начала показывать зубки, Эллен и вовсе сочла великолепным знаком. Умирающие, знаете ли, не шутят и не язвят. Они молча лежат в постели и смотрят в окно. А потом в холодном замке появился врач. Чисто теоретически у шинаторов имелся свой портал. Холодный замок был один из самых старых в Элиране. Его не перестраивали и не завоевывали, он неплохо сохранился. Портал должен работать, вот только разбираться с его настройкой было некому. Ни Агата, ни Дамьен, ни Серж не получили нужного образования. Да и к чему? Они ведь презренный род, отбросы, предатели. Аристократические семьи не желали иметь шинаторами ничего общего. Поэтому врач добирался своим ходом, точнее, летом. Невысокий пожилой мужчина, таинственно поблескивая очками, поднялся в башню и с изумлением обнаружил там Эллен. Она как раз кормила Агату куриным бульоном с домашней лапшой. Да, Теодор умел и такое готовить, если его очень попросить. «Кто вы такая?» — неожиданно спросил врач. «Что вы тут делаете?» «И вам не хворать. Я сиделка», — смиренно ответила Эллен, недобро прищурившись. «Покажите ваши документы. Какая у вас квалификация? От какой вы клиники?» «А вам какая печаль?» — удивилась Мэрил. «Кто вы сам-то такой? Кто пустил вас в замок?» «Я врач», — с достоинством ответил мужчина. «Наблюдаю Таанет Шинатор». «Хреново наблюдаете, скажу я вам. Я здесь уже 3 недели, а вас вижу впервые». «В медицинскую страховку Таанет, которая, кстати, в этом году еще не оплачена, входит лишь базовое посещение». «Ну, посещайте», — махнул рукой Эллен. «Все равно ж пришли». Врач недовольно скривился, но спорить не стал. Он пощупал у Агаты пульс, проверил горло, потыкал какими-то странными стеклянными палочками и с довольным видом кивнул. «Я думаю, Таанет Шинатор поправится. Мои микстуры творят чудеса. Вы ведь даете ей микстуру, милочка?» Агата вдруг побледнела и широко раскрыла глаза. «Разумеется», — с готовностью соврала Эллен. «Дважды в день?» «О, да, утром и вечером». «По столовой ложке?» «Да-да, все, как вы велели». Вот и славно. И никаких волнений. Не давайте Танет читать газеты. Пусть не напрягается и побольше спит. Сон — лучшее лекарство. Как ни странно, с последним Эллен была согласна. «А можно ей гулять, доктор?» «Ни в коем случае! Вы с ума сошли! Какое там гулять? На улице уже зима, дождь, ветер, снег на следующей неделе обещали. Даже окна постарайтесь не открывать. Вот если солнце будет и ветер не сильный, то можно на пару минут вынести Танет на балкон». «Ясно, понятно», — кивнула Эллен. «Еще один вопрос можно?» «Не по поводу Агаты. Спрашивайте. У меня зуб чертовски разболелся в последние дни, и десна опухла. Но болеть-то там нечему, он под коронкой. Может, это и не зуб вовсе, а какой-нибудь лимфоузел воспалился или еще какая-нибудь дрянь?» «1000 ависов». «Что 1000 ависов?» «Стоимость моего приема». «А, ну, вышлите счет Джонатану Мэрилу в серые крылья, он оплатит». «Так смотреть будете? Четверка снизу справа». «Подойдите поближе к окну и откройте рот». Эллен послушалась. Врач подцокал языком, ткнул в зуб своей стеклянной палочкой, между прочим, он ее даже не простерилизовал, и заявил сердито. «Какое парварство! Вы что, бескрылая?» «Ну, как бы да». «Ну так и идите к бескрылому врачу. Но судя по тому, что я вижу, у вас воспаление корня. Нужно удалять». «В 1000 ависов входит только постановка диагноза?» Вкратчиво поинтересовалась Эллен. «Или вы, озвучив цену, должны еще и страдания больного облегчить? Хотите, чтобы я удалил вам зуб прямо здесь?» Догадался врач. «Не боитесь?» «Знаете, в моем возрасте поздно уже бояться докторов. Если у вас с собой инструменты, дергайте. Вряд ли я в ближайшие дни доберусь до клиники Бескрылых». «Да без проблем», — пожал плечами мужчина. «Садитесь в кресло». Он достал из пузатого саквояжа металлическую коробочку с инструментами, нашел щипцы и устало сказал. «Кратковременная анестезия платная, 300 ависов». «А вы торгаш, док. Обезболивайте. Счет Джонатану Мэрилу». Как ни странно, все прошло в лучшем виде. Просто вдруг у Эллен потемнело в глазах и зазвенело в голове, а потом она пришла в себя. Доктор махал у нее перед носом щипцами. Агата с любопытством наблюдала за всем происходящим. «Все, закусите тампон. Рот не полоскать, горячего не есть, 2 часа лучше не пить. Я заложил лекарство, болеть не должно, но, если заболит, лучше перетерпите. Можно на ночь стакан вина, а лучше коньяка». «Как все?» — растерялась Эллен. «А что?» «Все, Танет. Вот ваш зуб, видите? Голова не кружится? Я могу идти? Кстати, вы меня обманули. У вас там новый зуб лезет, никакая вы не бескрылая». «Черт! А мне начинает нравиться местная медицина», — пробормотала Эллен. «Я вас провожу». «Не утруждайтесь. Агата, рецепт на микстуру не потеряли?» «Нет, он у меня в бумагах», — пискнула девушка. «Вот и славно. Утром и вечером. Столовая ложка». «Послушайте, док», — вспомнила вдруг Мэрил, — «а зачем вам очки? Вы что, не можете вылечить зрение магии? И все-таки у вас нет медицинского образования», — с достоинством ответил док. «В очках специальные стекла. Они помогают видеть магические потоки. В Таннет Шанатор живой магии больше нет. Ее потоки черные, мертвые, а у вас...» «Ну, насчет крыльев я поторопился. У вас совсем слабый целительский дар. Если планируете и дальше работать сиделкой, рекомендую все же пройти курсы и получить диплом». И врач удалился, весело насвистывая и помахивая чемоданчиком. Наверное, ему весьма грели душу те деньги, которые получит от Джонатана. Эллен задумчиво поглядела ему вслед, а потом спросила у Агаты. «И что за микстуру я тебе даю два раза в день?» Девушка покраснела. «У нас не было денег. Эта дрянь стоит 200 ависов за пузырек, которого хватает на неделю». «Дрянь, говоришь?» — с уважением приподняла брови Эллен. «Гадость! Отвратительная гадость! У меня после нее тошнота и в голове туман. Я не хочу ее пить». «Ну и не пей», — согласилась Эллен. «Я так вижу, что без нее тебе лучше. Но доку нужно было сказать. Мало ли, человек диссертацию пишет по магическим потокам, а ты ему статистику портишь». «Ну вот, придет он в следующем месяце, я и скажу», — горячо пообещала Агата. «Если доживу, конечно. А если не доживу, то у него по-любому статистика будет прискорбная». Эллен потрогала языком марлевые тампоны, покачала головой. «Нет, в Элиране не так уж и плохо с медициной, как она опасалась».